Ведь базу по технике космодесанта разучили все техники на борту корабля. «Да я не об этом», — ответил ему первый. «От кого они их охраняют?» «От дикарей, по всей видимости». «От дикарей». «Думаешь, танк нужен, чтобы обороняться от дикарей?» «А от кого еще?» «Не знаю, но это что тогда за дикари, если для обороны от них нужен танк?» «Даже три», — добавил третий техник, молчавший до этого. «Этот же вопрос интересовал меня, не меньше их. Грузовики были длинными, на высоких колесах, таких я раньше никогда не встречал. Из них вышло двое под накидками и направились к кораблю. Капитан и пилот выдвинулись к ним навстречу, но на улицу выходить не стали. Дожидались около ворот. Когда эти двое зашли в трюм, сразу откинули накидки. Ничего интересного под ними не оказалось. Оба местных оказались аварцами и похожи друг на друга. Для себя я решил, что они родственники. Пси подтверждала мою догадку. «Привет, капитан», — сказал тот, что немного повыше. «Почему вас так долго не было?» «Проблемы», — ответил капитан. «Я ведь говорил, чтобы вы прилетали до сезона дождей. Посмотри вокруг. Вижу, но от меня ничего не зависело. Как только получил приказ, так сразу вылетел. А чего адмирал тянул? А вы не знаете, что ли?» «Не знаем чего. У нас новый командующий флотом. И кто сейчас возглавляет флот? Давай потом обсудим, мы здесь не одни». «Давай. Можно вашу накладную на товар?» — спросила его пилот. «А у вас что, другая?» — удивился колонист. «Вот я и хочу сравнить. Держи». Глава 2 пилот, получив накладную, отошла от них, чтобы проверить данные в накладных. «Ну что, как будешь принимать товар?» — спросил капитан у колонистов. «Да как обычно. Считаем общее количество товара и вскрываем по моему выбору несколько коробок». «Понятно. Ты привез трюмщиков?» «В смысле, привез? Тебя должны были предупредить. Мне что-то такое приходило, но откуда я их здесь возьму?» «Что, нет никого у тебя?» «Да откуда? На складах должен быть кто-то». «Да у меня там нет никаких складских дроидов. Есть несколько ручных укладчиков и все. Тогда у нас проблемы». «Какого плана?» «У меня часть экипажа оставили на станции. Всех трюмщиков в том числе». «Почему?» «Не знаю. Дроиды-погрузчики вон стоят, а управлять им некому. Я думал, у тебя есть». «У меня точно никого нет. К этим же дроидам нужен допуск, а у меня нет никого с такими допусками. Узнай, может, у кого-то из прилетевших вместе с тобой есть такие допуски». «Сейчас узнаю, но среди них нет ни одного трюмщика». Капитан связался с медиком и отошел в сторону поговорить. Колонисты пока стали осматривать товар, находящийся в трюме. Сам я вспомнил рассказ Ники. Ему кто-то на корабле рассказал, что часть экипажа высадили с корабля якобы из-за записи, которую я отправил Мерфи и компании. Вроде как, это месть капитана и медика экипажу. Месть за то, что слили эту запись нам, и за то, что из-за них капитан, медик и старший помощник отправились на отдых в СБ флота и провели там продолжительное время. Одновременно, как я подозреваю, они понесли еще и серьезные финансовые потери. Вот только лично у меня были большие сомнения на этот счет. Несомненно, это все могло быть. Вот только я знал, что никто из них не мог слить эту запись в СБ, потому у них ее не было. Возможно, СБшаники все-таки попытались прояснить, кто это сделал, но, скорее всего, дело в другом. На это намекала наша внушительная охрана. Груз у нас в трюме, конечно, дорогой и для любого пирата весьма ценный, но из-за того, что здесь лежало, никто не стал бы посылать целую эскадру с нами в качестве охраны. Здесь однозначно что-то другое. «Чего молчишь?» — услышал я за спиной голос капитана. «А что я должен говорить?» — спросил его непонимающе. «Как что? Мы здесь ищем трюмщиков, а у него, оказывается, есть допуск». «У меня». «Конечно, у тебя. В твоем досье есть такая отметка. Боюсь, я не умею ими управлять. Возможно, такая отметка и существует, но только в досье. Кроме того, это было еще до моего ранения, а после ранения я потерял память и все знания об этом. У меня сейчас новая нейросеть и никаких отметок на ней нет. Хотя, разумеется, я умел управлять такими дроидами и управлял ими, но отметки на этой нейросети у меня действительно не было, а она мне и не нужна. Блокировка у транспортировочных дроидов такого класса примитивная, и я ее легко обходил как хакер. Кроме того, у меня отсутствовало малейшее желание помогать капитану. Меня интересовали главные у местных, но они пока были заняты, с интересом осматривали груз. Остальные местные находились в автомобилях и не собирались оттуда выбираться из-за проливного дождя. «Вы трое, возвращайтесь обратно», — скомандовал капитан в наш адрес. «А ты остаться», — добавил он, видя, что все четверо направились в каюты. «Последнее адресовано лично мне. Вот что ему еще от меня нужно?» — спросил сам себя. Этот капитан меня начал сильно напрягать. Пришлось остановиться и остаться. «Ну вот. Я же говорила, что перегруз был», — радостно заявила пилот. «Что там у тебя?» — неохотно отозвался капитан. «В нашей накладной нет нескольких позиций, а у них они есть. Видимо, догружали в последний момент. Бронетранспортеры в последний момент». «Ну да. Тогда почему я их не наблюдаю здесь?» Завалила после немягкой посадки. «Нет их здесь. По крайней мере, я их точно не вижу». «Да это ерунда. Только бронетранспортеры уже создают перегруз, а остальное еще больше увеличивает его. Капитан, я уверена, что они это специально сделали. Успокойся уже, потом разберемся, иди к себе. Хочу присутствовать при разгрузке. Уверена, что нас специально перегрузили, и сейчас много лишнего обнаружится. Вот неугомонная. Если так хочется, стой и считай». Капитан врал, Пси мне об этом однозначно намекала. Видимо, не просто так капитан не взял с собой трюмщиков. Они не могли не знать про перегруз. Решил назначить крайним пилота. Или такой приказ получил от новоиспеченного адмирала. Скорее, второе, и не выполнить такой приказ он не мог. СБ бы ему быстро объяснила, что он прав. Ко мне подошли двое из тех, кто прилетел с нами. Посмотрев на меня, один спросил, что случилось. «Вон капитан, у него спрашивай», — ответил ему. «А я не больше вас знаю». Капитан пока или что-то обсуждал, или отдавал распоряжение по нейросети, не замечая их, но вскоре он отвлекся и посмотрел на нас. «Что всего двое?» То ли спросил, то ли констатировал он. «Не знаем», — ответил ему тот, что спрашивал меня. «Мы как приказ получили, так сразу пришли», — добавил он после паузы. «Дроиды, видите, стоят». Он рукой показал на транспортных дроидов, стоящих рядом с открытыми воротами. «Видим. Управлять такими сможете. Мы очень давно с такими управляли», и посмотрел на второго. В ответ второй согласно кивнул. «Я вас не спрашиваю, управляли вы ими или нет». Явно занервничал капитан.